испуганно прошептал Артур. «Нет, сапоги кованы», — заметил Форд. В дверь грозно постучали. «Кто же это?» «Если нам повезло, это воганы пришли нас выбросить за борт». «А если не повезло?» «Если не повезло», — мрачно проговорил Форд. «Капитан прочитает нам свои стихи».